Выход третий. Те же, кроме Арбенина и князя Звездича. Первый игрок. Забастовал он, кстати, и с ним беда. Второй игрок. Хотя попомнится он дал, по крайней мере. Слуга входит. Готово ужинать. Хозяин. Пойдемте, господа, шампанское утешит вас в потере. Уходит. Шприх. Один. С Арбениным сойтиться я хочу и даром ужинать желаю, приставив палец к колбу. Отужинаю здесь, кое-что еще узнаю и в маскерад за ними полечу. Уходит и рассуждает сам с собою.